поймать. Мне больше не хотелось касаться этой темы. Это могло быть опасно. Я лишь спросил: «Ну а Юнгсторгет?» «Не будь ребенком, Ян Улов. Я ведь уже объяснила. Я думала, где может быть Ян Улов? И куда пошел бы он, чтобы найти меня? То есть, если бы он хотел меня найти после того, как два раза видел меня с большими пакетами апельсинов? Уверенности у меня не было, но я решила, что ты стал бы меня искать на нашем самом большом фруктовом рынке. Я много раз приходила туда, надеясь встретить тебя, но я побывала и в других местах. Я была на Клёвервейен и была на Хюмлевейен. Один раз зашла даже к твоим родителям. Я пожалела о своем приходе, как только мне открыли дверь, но сделанного не воротишь. Я что-то пролепетала о доме моего детства, о старых местах. Мне не понадобилось называть себя. Обрати на это внимание, они сразу узнали меня, пригласили в дом, но я отговорилась тем, что у меня нет времени, и рассказала им, что меня приняли в школу живописи в Севилье. Мне было трудно поверить, что все это правда. «Они не сказали мне ни слова», — заметил я. Теперь у нее на губах играла загадочная улыбка. Мне показалось, что она похожа на Монну Лизу, наверное, потому что я все время помнил о школе живописи. «Я взяла с твоих родителей обещание, что они не скажут тебе о моем приходе. Пришлось даже придумать какое-то объяснение, почему ты не должен об этом знать», — сказала она. «Я онемел. Всего несколько дней назад я показал родителям открытку из Севильи. Я тогда ворвался к ним и сказал, что собираюсь жениться. Только теперь до меня дошло, почему они так быстро и охотно одолжили мне денег на билет и даже не спросили, разумно ли ехать в Севилью посреди семестра только за тем, чтобы постараться найти там девушку, которую я несколько раз встретил в Осло». Апельсиновая девушка продолжала: «В большом городе всегда трудно найти определенного человека, особенно трудно случайно встретиться с ним на улице, если как раз этого тебе больше всего хочется. А ведь часто именно это и нужно. Я собиралась уехать учиться в Испанию и должна была быть свободна. Но если два человека только и делают, что ищут друг друга, нет ничего удивительного, что они время от времени встречаются». Я переменил тему, переменил место действия, как мне показалось. «Ты раньше бывала когда-нибудь на богослужении в соборе?» — спросил я. Она отрицательно покачала головой. «Никогда». «А ты?» Я тоже отрицательно покачал головой. Она сказала: «В тот день я посетила и двухчасовое богослужение, а потом бродила по улицам и ждала следующего. На этот раз ты уже должен был прийти, ведь наступало Рождество, и я собиралась уехать из страны». Кажется, мы долго молчали, но была одна красная нить, к которой я должен был вернуться. Я спросил: «Так значит, в Тойоте был не Могинс?» «Нет», — ответила она. «А кто же тогда?» Она помедлила с ответом. «Никто», — сказала она наконец. «Никто?» — переспросил я. «Что-то вроде старой любви. Мы учились в одном классе в гимназии». Наверное, я улыбнулся, потому что она сказала: «Ян Улов, нам не принадлежит прошлое друг друга. Главное, есть ли у нас общее будущее?» Юстин Гордер.